Этот полутраурный туалет более чем странный, учитывая повод, по которому его надели, свидетельствовал о вечной жажде Валери удивлять. Франсуаза подошла к Жан-Марку. Он сжал ее в объятиях, отвел в сторону и спросил: «Ты одна? Без Александра?» «Одна», — неохотно кивнула она. «Но он вернулся из поездки?» «Пока нет». «Мне казалось, что ты ждала его обратно в понедельник вечером». «Он написал, что, очевидно, задержится на некоторое время». «А когда он приезжает?» «Скорее всего, дней через 5». Франсуаза с трудом выдерживала этот допрос. Еще чуть-чуть, и она признается брату, что по-прежнему не имеет никаких известий от Александра и уже просто умирает от беспокойства. Он уехал больше 3 недель назад. Она даже не знает, где он остановился в Москве. Если завтра письмо не придет, она отправится в издательство «Шевалье Виньяр» и постарается хоть что-нибудь выяснить. Там должны знать, где Александр, чем он занимается, когда собирается вернуться в Париж. Она вдруг вспомнила, как в прошлом году Александр отказался прийти на свадьбу Даниэля. А потом внезапно, когда уже никто не ждал его, появился в гостиной Савло. Может быть, он и сегодня неожиданно возникнет в конце аллеи. Нелепая надежда заставила ее повернуть голову. Мсье де Шарнере в окружении нескольких гостей направлялся к будущему зятю. Жан-Марк сделал 3 шага им навстречу. Франсуаза отстала. Она наблюдала, как ее брат беседует с этими почтенными во всех отношениях господами. Какое-то время Жан-Марк плыл по воле волн, а вот теперь обретает, наконец, твердую почву под ногами. Семью, положение в обществе, связи. Чего еще желать? Нужно было обладать недюжинной силой характера, чтобы искать свою судьбу вдалеке от протаренных путей. Многие из тех, кто заявляет о своем презрении к материальным благам, возводят идеал бедности на пьедестал только потому, что ищут извинений в собственной лени или несостоятельности. А она сама, заявляя, что порвала со своей средой и привычками, действительно ли она рада, что повернулась ко всему этому спиной? Накануне Франсуаза говорила по телефону с Маду о помолвке Жан-Марка. Они дружно признали, что женитьба сулит Жан-Марку много выгод и преимуществ, что это более чем разумный шаг. Так почему же Франсуазе так грустно сегодня? Почему она чувствует глухое раздражение и досаду, глядя, как он, похожий на молодого босса, общается с этими людьми, изображая готовность прийти им на смену? Обрывки фраз доносились до ее слуха. «Чем вы намерены заниматься после защиты диплома?» «А, вы совершенно правы, что не собираетесь работать в суде. Слишком сильная конкуренция. Это вопрос темперамента. Увлекательно». А Франсуаза ужасно жалела, что Маду застряла в Туке из-за ангины. Какой охрипший голос был у нее по телефону. «Ужасно глупо. Я приеду на будущей неделе. Поцелуй их за меня». Как много могли бы они сказать друг другу, окажись Мадлен сейчас здесь. Правда, в этом случае пришлось бы признаться в тревоге за Александра. Маду не обманешь. Она мгновенно почувствовала бы душевное смятение племянницы, а Франсуаза хотела сохранить свой секрет. Из гордости, а еще потому, что была слишком хорошо воспитана и наделена целомудрием души. «Выпьешь что-нибудь?» — спросил Николя. Он подвел ее к ближайшему буфету и заказал бокал шампанского для Франсуазы и виски для себя. Солнечные блики и тени играли на одежде гостей. То и дело люди узнавали друг друга в толпе, слышались возгласы, восклицания с полным ртом: «Добрый день! Как поживаете?» И улыбка тонула в жевательных движениях.